Глава пятая. Адмирал в шоколаде. С самого начала эта затея Мазуру была не по душе. Нет, ну, а что бы вы на его месте подумали? Боевой офицер, цельный адмирал, и в этой, с позволения сказать, клаки. Все нутро Мазура противилось такому времяпрепровождению. А что делать? Как говорится, попала собака в колесо. Пищи, но бежи. Более того, даже слово это идиотская тусовка. То и дело в разных вариациях, повторяемое контингентом, уже не так резало слух. Человек, он ко всему привыкает, знаете. А привыкать не хотелось. Мазур сидел на кожаном диванчике в уголке обширного холла, с деньским пофигизмом разглядывал участника вечеринки и думал, что лучше то ли покурить, то ли выпить, то ли свалить отсюда побыстрее. Хотелось только последнего. Народу собралось много, и все морды сплошь где-то виденные, вроде знакомые и в чем-то родные, хотя при таком скоплении медиалиц, представляющих всяческие телеканалы и СМИ, каждый из них, морд этих, быстрой идентификации поддавалась трудом. Уж слишком много известных было. Какие-то физии, мелькающие на телеэкране чаще, чем Петросян, какие-то фигуры не то поп-звезд, не то бедолаг, вытащенных из расплодившихся реалити, блин, шоу, какие-то политики, вроде даже фигачил по ушам рэп, или как это там правильно сейчас называется. Кто-то извивался, как умел, на импровизированном танцполе в зале, кто-то тихо нюхал дорожку с зеркальца в уголке, а кто-то просто по-советски накачивался бухлом в другом уголке. Короче, каждый оттягивался, как умел, и Мазур не намеревался кого-либо судить. Ведь что греха таить, сам бывало надирался до состояния розовых чертей. Правда, предпринималось и исключительно ради снятия стресса. А какой стресс может быть у юных и не очень юных оболтусов, чуть не ежедневно собирающихся здесь? Разве что стресс — это избытка секса и бабла. Кожаное сиденье дивана, тихонько скрипнув, просело рядом с Мазуром. «Я тут за вами уж долго наблюдаю». Услышав женский голос, он повернул голову и узрел справа от себя миловидное белокурое создание, лет от 17, сидевшее, закинув ногу на ногу и одетое во что-то да нельзя смелое, воздушное, голубенькое, с открытыми плечами и блестками, не исключено, что с натуральными брюликами, во что-то напоминающее одеяние римских весталок. И без того короткая юбчонка сдралась почти до самых бедер, вызывающе обнажив длинные, стройные, надо признаться, зело привлекательные ножки. — А вы правда настоящий адмирал? Девчушка была сама непосредственность. Мазур увидел ее впервые, вернее, так ему показалось сначала. Личико фарфоровое, фигурка точеная, прикид новомодный. В глазах пустота и уверенность в собственной, обеспеченной здоровым образом жизни, неотразимости. Подобных куколок в последнее время развелось, что грязи, клонируют их, что ли. «Польщен, сударыня, лениво, но светски, как ему показалось, — ответил Мазур, — польщен вашим вниманием к моей скромной персоне». «Истинная правда. Аз есть взаправдышний адмирал, хотя и в отста...» «Тогда как насчет по бокалу шампусика?» — перебило ангельское создание с еще большей непосредственностью. Мазур на мгновение смешался. Но соответствовать было надо. Хрена ли в родной деревне сидеть истуканом и кислой миной портить людям праздник? Поэтому он со всей своей учтивостью, сверкая белозубой улыбкой во все 64 зуба, произнес старомодно, не по-современному, но оттого чуть двусмысленно. Все, что пожелает прекрасная незнакомка. И небрежным жестом подозвал официанта, бесшумно возникшего из небытия с подносом, уставленным бокалами с игристым напитком, от старушки Клико. Кои бутылки господа русские офицеры в ранешние времена заказывали иначе как дюжинами. Юная Фемина непринужденно подхватила бокал за ножку двумя пальчиками и, чуть откинувшись на спинку дивана, сделала символический глоток. При этом ее оголенная плечико столь же недвусмысленно коснулась плеча Мазура, а вьющийся локон щекотнул ухо. А потом этого же уха коснулись прохладные и влажные губы, и Мазур услышал шепот. «Я тут случайно узнала, есть такие интересные комнаты отдыха на судах. Как это у вас, у матросов, называется? Кубики? Да?» Мазур непроизвольно стиснул зубы. «Вы мне не устроите небольшую, но познавательную экскурсию по этим покоям прямо сейчас, а? Я знаю, в этом доме несколько таких комнат», — закончила малолетняя чертовка, сопроводив тираду столь яцким взглядом, что Мазуру ощутимо захотелось надавать ей по заднице, причем без всякого эротического подтекста. «Если она знает, что я адмирал, должна и понимать, что Нинка здесь такого дьявола». Мазур мельком огляделся, выискивая среди толпы супружницу. Как назло, в пределах видимости ее не наблюдалось. Вот ж кто чувствовал себя тут как рыба в воде, так это молодая его женушка. Собственно, это она и затащила Мазура на сей очередной, уж неизвестно какой по счету, светский, по ее словам, раут. Прежде все как-то обходилось. Им присылали приглашения на всякие презентации, открытия салонов. Кстати, на одном таком салоне, автомобильном, Мазур присмотрел себе нового железного мустанга. А и экспозиции, промоушен-акции, корп-вечеринки, дефиле промилле суфле сильвупле и всякие прочие биеннали. Кинофестиваль даже один раз открывали, блин. И за все это время он насмотрелся на стольких знаменитостей, а с некоторыми даже и познакомился, что голова пухла. На одном из таких раутов, кстати, пообщался даже с Ксюшей С. и приобрел стойкое впечатление, что СМИ, мягко говоря, привирают. Нина же от такой жизни была в полном восторге. И слава богу, но хоть в ночные клубы она ходила без Мазура, это он просто не перенес бы и сорвался. Нет, среди всего этого высшего света были и нормальные люди, с которыми ему было интересно, да и Мазур был интересен им. Но так как сегодня господин адмирал еще не влипал на этих раутах, при живой, обретающейся где-то неподалеку супруги, да еще при наличии детеныша, к счастью, оставленного на попечение няни, о чем малолетка в голубом, несомненно, знала, увольте меня от таких соблазнов. Делая вид, что полностью поглощен процессом потребления шампусика, Мазур еще раз украдкой огляделся, и к своему неописуемому облегчению увидел направляющуюся к нему Нину. — Извини, принцесса, — с удрученным, насколько возможно, видом, — сказал он девице. — Храброму капитану прямо сейчас похитить тебя не удастся. Он на траверзе, моя жена — пиратка. И что нас ждет, абордаж, плюмаш и такое отож? И, отставив недопитый бокал, он поднялся с дивана, даже не глянув на девицу. — А зря. Иначе мог бы заметить, как та быстро достала сотовый, набрала номер и с враз посерьезневшим лицом сказала несколько слов в микрофон. Платье на ней не было достаточно строгим, темным и длинным, как подобает благовоспитанной замужней женщине с ребенком, если только не разрез, тянущийся аж до самых трусиков. — И что это за киска к тебе клеилась? — весело поинтересовалась супруга. Но в глазах ее Мазур заметил колючий холодок. И внутренне усмехнулся, знай наших. На наших и детенки еще западают, так что не думай, что мы такие уж эти, только орденами и выслугой лет брать могем. И ты в следующий раз трижды подумаешь, прежде чем приглашать меня на такие вечеринки. Вот не надо было меня одного оставлять, — хмуро заметил Мазур. Ну, не виновата я, она сама пришла. А если серьезно, может, уж поедем домой, а? Рассмеявшись, Нина взъерошила ему волосы. — Ну, что с тобой поделать? Езжай. — А я еще побуду, ладно? Я ж по твоим глазам тоскливым вижу, что тебя тут уже достало. Хотя на ножки дочери кое-кого из киношников у тебя глазки так и постреливай. Да ладно, ладно, не бери в голову. Кстати, о киношниках. Я только что на эти выходные к нам на шашлыки пригласила нескольких человек. Очень твоей биографией интересуются. Хотят фильм снять. Ты ведь не против? И она просительно заглянула мужу в глаза. Мазур только вздохнул. Но как можно отказать женушке в невинных забавах типа тусни среди богачей и знаменитостей? А киношники, ну что ж, пусть приезжают. Мазур их встретит, не сомневайтесь. Такую биографию распишет, что Мюнхгаузен застрелится от зависти. Он чмокнул Нину в щеку, наказал сегодня не изменять мужу и с облегчением вышел на воздух. Спустился к БМВ, мельком огляделся, а то вдруг соплюшка в угловом решит, что именно заради нее в самом делешный адмирал сбежал от супруги и ломанется следом. Приятно, конечно, кто бы спорил, но остались понятия о приличиях какие-никакие. Вокруг тихо и безлюдно, лишь из дверей только что покинутого здания бухает приглушенная музыка, да лениво шелестит ветер в ветвях. Солнце склоняется к верхушкам сосен на той стороне улицы. Лепота, одним словом. А вот нарублю я сейчас дровишек для баньки, вдруг решил Мазур. Вот приеду и нарублю. Это вовсе не комплекс Челентано из укрощения строптива. Уж поверьте, милостивый государь. То есть, конечно, комплексно возникший не от сексуального неудовлетворения, а от неудовлетворения деятельного. Разумеется, дрова можно было купить, привезли бы целый КамАЗ, аккуратно, словно лазером разрезанных полешек. Но, во-первых, Мазур считал это извращением, а во-вторых... Впрочем, во-вторых, и так понятно. Поэтому в сараюшке позади баньки у него всегда хранилось несколько кубов. И не просто дров наколоть, но предварительно их еще и напилить, причем не какой-то там бензопилой, а обычный и в чем-то родной, двуручный, в народе прозванной «дружбой», задолго до того, как появилась одноименная бензиновая. И наплевать, что о тебе думают соседи, тем более забор высок, а привычки подглядывать за чужой жизнью у здешних обитателей как-то не водилось. Он же взялся было за ручку автомобильной дверцы, как блямкнул сотовый. Мазур глянул на экран, номер не определился. Поразмыслил, стоит ли брать, все же решил ответить. Нажал кнопку и сказал неприязненно в трубку. «Мазур!» «Что, правда?» — притворно интонировал удивление сквозь знакомый голос Самарина. «Тот самый Мазур? Ой, извините, ради бога, господин Мазур, что побеспокоил, я номером ошибся, всего лишь кому-то лужком звонил, а вот случайно на такого человека попал, по кнопочке перепутал». «Очень смешно», — недовольно пробурчал Мазур, хотя в душе рад был безмерно. «Хоть один нормальный человек нашелся, позвонил. Какое тебе ко всем морским чертям, господин? А кто ж ты, если разобраться?» Даже по телефону было явственно, что Лаврик ухмыляется. «Живешь в господском доме, значит, господин и есть. Чего долго трубку-то не брал?» «Дрова колол», — сказал Мазур. В трубке раздался смешок. «А что так? Сам-то деньги, что ли, кончились?» «Да иди ты, Кимыч, вот не понимаешь». «Не-а, не понимаю». «Ты волос все так же красишь?» «А, в этом смысле. Все ты помнишь, паскудин сын». Лаврик рассмеялся. «Крашу, крашу, а как же? Я ж тебе говорил, что должен быть у меня какой-нибудь пунктик. Ну, вот и я о том же. А, как жизнь на пенсионе? Да видал я такую жизнь». «Что-то вы, мой друг, нервный какой-то», — вдруг очень серьезно произнес Лаврик. «Озверяешь тут». «А не попить ли нам пивка по старой памяти?» — выдал вдруг заклятый приятель. «Ага. И закусывать будем сушеной ящерицей или бегемотиной?» — спросил Мазур. «Да нет, я серьезно. Черт тебе, сколько времени уж не виделись. Посидим, посплетничаем по-стариковски». «Я себя в старики не записывал. Но это я так, фигура речи. Так что скажешь?» «Да запросто. Давай приезжай к пивку и шашлычок организуем». «Нет, давай лучше в городе где-нибудь. А то у тебя жена строгая, потом будет говорить, что спаивает, мол, мужика старые служивцы». «А в городе, можно подумать, мы в зоопарк пойдем», — начал Мазур и осекся. Приходилось признаться самому себе, что он действительно расслабился. Следовало бы помнить, что уж кто-кто, а Самарин, за исключением единичных случаев, кое можно по пальцам пересчитать, просто так никогда ничего не говорит. Значит, следовало максимально сконцентрироваться. Да и сейчас, говорит, наверняка по закрытому каналу ни одной прослушкой не берущемуся. «Зоопарк, между прочим, тоже небезопасно», — заявил Мазур после едва уловимой паузы. «А ведь секретность превыше всего, даже на пенсии враг не дремлет, и среди гамадрилов тоже, хотя нам, пенсионерам, уж на секретности наплевать». «Да какая к лешему секретность!» — недовольно буркнул в трубку Самарин. «Ты, как ты правильно заметил, на пенсии, я в отгулах. Не боись, ничего этку я тебе не скажу и не прикажу. Просто так посидим, честное слово. Сколько мы с тобой, говоришь, не виделись?» «Да я ж не против. Посидеть так посидеть. Когда?» «Завтра я не могу. Дела, поверишь ли. А вот в четверг. А ты не занят?» «Сейчас посмотрю в органайзере», — съязвил Мазур. Достал сигареты, сунул одну в рот и закурил. «Так, у меня, брат, тоже дела, но ради тебя, так уж и быть, партию в домино на заднем дворе с Чубайсом перенесу на следующую неделю». Лаврик шутку не оценил, сказал. «Пивной ресторан на Малой Дмитриевке возле метро Пушкинская, старина Мюллер называется». «Душа моя, ты рестораны с подтекстом выбираешь», — удрученно вздохнул Мазур. «В смысле? А, название!» — Лаврик хмыкнул. «Да ну что ты, никаких аналогий. Просто рядом с ним есть забегаловка, попроще, поуютнее и подушевнее». И он вкратце объяснил, как найти кабачок. «Ну так что, давай тогда в четверг, часиков в семь?» «Давай в семь!» — у Мазура в ушах запели военные трубы. «Жена-то отпустит», — напоследок деловым, даже озабоченным тоном поинтересовался Лаврик. «Иди ты!» Ласково прощался Мазур, нажимая кнопку отбоя. Мазур даже не заметил, не услышал, не уловил, как они приблизились. Или это был всего один человек? Прятался за машиной, в кустах, в тени портика. Черт его знает! Надо признаться, сработано было профессионально и нагло. Прямо здесь, на освещенной стояночной площадке, где в любую секунду мог появиться либо припозднившийся, либо, напротив, покидающий раут гость, где охраной, как блох на барбоске, и сделал все столь грамотно, заслуживает уважения, честное слово. Самое обидное, что Мазур открывает дверцу в автомобиле, и одновременно выуживая зажигалку, краем глаза увидел собственную тень на асфальте, а рядом с ней еще одну, неведомо откуда возникшую сзади. Он рефлекторно бросил тело в сторону, но было поздно. Раздалось негромкое шипение, в глаза, в нос, в гортань метнулось белесое облачко, и все исчезло. Вообще все.